Глава третья. Второй день над городом висели низкие тучи, и самолет долго скользил вниз, выходя на посадку, пока вдруг не показалась в чахлых перелесках земля. Последние обрывки облаков, словно клочья ваты, рванулись вверх, исчезли, и майор Климов облегченно вздохнул. Двухмоторный «Дуглас» подвернул влево, резко притормозил, так что пассажиров, сидящих на металлических скамейках, бросило вперед, качнулся из стороны в сторону, зазвенело пустое ведро в хвосте, мягко прикоснулся к земле и побежал полосой, разбрызгивая лужи. Климов думал, что его встретят, но машины не было видно. Подошла санитарка, забрала восьмерых раненых. Четверо летчиков, прибывших пассажирами, подхватили свои вещички и весело галдя подались к низкому строению аэродромного штаба. Майор достал было папироску, потом вспомнил, что курить здесь нельзя, и положил ее обратно в портсигар. Забросил на плечи рюкзак и хотел идти вслед за парнями, чтобы позвонить в управление, и тут он услышал шум мотора, обернулся. Черная «М»-ка затормозила рядом с ним. Открылась передняя дверца, и сидящий рядом с солдатом-шофером человек в кожаной военного образца фуражке, черной без погон куртки, быстро спросил. «Майор Климов?» «Да. Садитесь в машину». Худощавый среднего роста человек с редкими блестками седины в темно-русых волосах вышел из-за большого стола и шагнул навстречу Климову с протянутой рукой. «Здравствуйте, подполковник. Удивлены? Приказ о присвоении вам нового звания подписан только сегодня. Поздравляю. И благодарю за отличное выполнение задания. Садитесь». Климов ответил на приветствие и продолжал стоять, растерянно глядя на хозяина кабинета. «Простите», — запинаясь, начал он, — «только я вас видел уже? Не может быть. Нет, я не ошибаюсь. Вы ведь товарищ Ян, Ян Милич». Климов теперь окончательно узнал в этом человеке тяжело раненого советника Испанской республиканской армии. Его привезли на рыбацкой шхуне к борту парохода, где находился Климов, уже получивший радиограмму с приказом забрать человека по имени Ян Милич и доставить его в Советский Союз. Только перед Одессой Ян Милич пришел в себя. Климов много раз заходил к нему в каюту, но пассажир его был очень плох, и разговаривать им не пришлось. В порту Яна Милича встретили местные чекисты и бережно перенесли в санитарную машину. Климов получил благодарность командования и больше с тем человеком не встречался. Это было в 1939 году. «Откуда вы знаете Милича?» — спросил генерал. «Помните пароход «Красный Крым»? Я принимал вас на борт у тех берегов». «Так это был ты?» — голос генерала дрогнул. «Спасибо, родной ты мой человек». Генерал подошел к Климову и крепко обнял его. «Теперь я должник твой, Климов», — сказал он, затем усадил Климова в кресло и, взяв стул, сел напротив. «Житейскими делами займешься позднее. Подробный отчет напишешь завтра. Жилье приготовлено. Обедом покормили?» «Так точно, товарищ генерал». «Меня зовут Арвид Янович. Кури». Он протянул Климову пачку папирос. «Надо бы тебе отдохнуть с дороги. Да уж никак нельзя. Собственно, дело не в тебе, а в том товарище, который завтра рано утром должен уехать. Пейте с ним крепкий чай, работать придется всю ночь. Примешь у него дела. Для этого мы и вызвали тебя так срочно». Арвид Янович отложил в сторону коробок со спичками, встал и подошел к карте. «Так вот, Алексей Николаевич, решено оставить вас в центре», — сказал снова, переходя на «вы», Арвид Янович. «Возглавите отделение по Восточной Пруссии и сопредельным районам. Участок трудный, предупреждаю, но интересный. Подойдите сюда. Вот Кёнигсберг. Оплот и твердыня прусачества. Плацдарм для нападения на славянские земли, железная перчатка к горлу России. И пистолет, приставленный к виску России, подхватил Климов. Да-да. Ведь вы историк, Алексей Николаевич. Я читал ваш реферат об исторических предпосылках двойственной природы философии Канта. Знаете, мне понравилась смелость ваших суждений. Весьма. Читали мой реферат? Господи, да я и думать о нем забыл. О Канте в следующий раз, мягко остановил его Арвид Янович, перейдем к делу. Он посмотрел на часы. Сейчас придет ваш предшественник, а я еще должен ввести вас в курс дела в самых общих чертах. Район у вас будет трудный. На местное население рассчитывать нельзя. Правда, в сопредельных польских, литовских и белорусских землях это не исключено. Впрочем, и в самой Польше обстановка довольно сложная. Я имею в виду деятельность армии Краевой и те надежды, которые возлагает на нее эмигрантское правительство в Лондоне и стоящие за ним англичане. Этим занимаются другие товарищи, вам придется работать с ними в контакте. Вопрос о Польше деликатный. Постоянно учитывайте это обстоятельство. Понимаю вас, Арвид Янович. Ну и отлично. Главная наша задача – Кёнигсберг. Промышленные районы Пруссии, порты, секретные военные заводы, оборонительные объекты. Ваши сотрудники там – это, с одной стороны, кадровые, натурализовавшиеся работники центра. Сюда я включаю и настоящих немцев, завербованных в последнее время. С другой стороны, наши люди среди военнопленных и угнанных из России в Германию на работу. Между теми и другими поддерживается сложная многоступенчатая связь. Связь надежная, но процесс прохождения сведений следовало бы ускорить. Общая задача – сбор военной и экономической информации, нейтрализация немецкой агентуры, расширение наших разведывательных связей, организация диверсионной работы в Восточной Пруссии и постоянные контакты с работниками штаба партизанского движения через отряды, действующие в районах Польши, Литвы и Белоруссии. Главное, продолжал Арвид Янович, сведения о деятельности немцев по созданию нового оружия. У нас есть кое-какие данные. Они проверяются, и если подтвердятся, новое оружие по-настоящему опасная вещь. Когда наши войска пойдут по территории Восточной Пруссии, их встретит ощетинившееся оружием и укреплениями земля. Ваши отделения и вы сами, конечно, должны сделать все, чтобы облегчить русским солдатам этот путь. Понимаете? Так точно, сказал Климов. Понимаю. И вот еще что. Хочу довести до вашего сведения предложение Верховного Главнокомандующего на Тегеранской конференции глав великих держав в отношении Восточной Пруссии. Решено навсегда уничтожить это гнездо германского милитаризма. Поэтому Кёнигсберг и Мемель, бывшее название литовского города Клайпеды, с прилегающими промышленными районами Тильзит, Инстербург, Губинен и так далее отходят к нам. Об этом, естественно, знает союзное командование. К сожалению, информация уже попала в руки немцев. По каким каналам? Теперь это не имеет уже значения. Впрочем, рано или поздно все стало бы им известно. Так или иначе, но такой фактор в своей работе вы должны учитывать тоже. Он осторожно закрыл карту шторой и взглянул на часы. Открылась дверь. Вошел высокий широкоплечий мужчина лет 40. Светлые волосы, крупный с горбинкой нос и серые выразительные глаза. Отлично сшитый костюм, белая сорочка с тщательно завязанным галстуком придавали ему чуждый военной Москве вид. «А, полковник!» — весело сказал Арвид Янович. «А вот и твоя замена. Знакомьтесь, товарищи», — продолжал он, — «и за работу. К утру все надо закончить». Генерал вздохнул. «Такова наша жизнь. За дело. Времени у вас немного. Желаю успеха. Пойдемте, коллега».